и все-таки добился своего. Недаром многие из нас называли Игоря Васильевича атомным реактором, человеком-танком и даже бомбой. Сивинцев. Игорь Васильевич Курчатов. Ядерная энергетика. Москва. Атомиздат. 80-й год. Страница 25-я. Пора сказать, что оптимистические прогнозы и заверения ученых никогда не разделяли эксплуатационники атомных электростанций, то есть те, кто имел дело с мирным атомом непосредственно, ежедневно, на своем рабочем месте, а не в уютной тиши кабинетов и лабораторий. В те годы информация об авариях и неполадках на АЭС всячески процеживалась на министерском сите осторожности. Гласности придавалось лишь то, что сочли нужным опубликовать в верхах. Хорошо помню этапные события тех лет. Аварию на американской АЭС Three Mile Island 28 марта 1979 года, нанесшую первый серьезный удар по атомной энергетике и развеявшую иллюзию безопасности АЭС. В то время я работал начальником отдела в объединении «Союз Атомэнерго Минэнерго СССР» и помню реакцию свою и коллег на это печальное событие. Проработав многие годы на монтаже, ремонте и эксплуатации АЭС, мы доподлинно знали степень надежности, которую можно сформулировать коротко, на лезвии, на волоске от аварии или катастрофы. Но не я, не те, кто работал раньше на эксплуатации атомных станций, полной информации об этой аварии не имели. Подробно о событиях в Пенсильвании было сказано лишь в информационном листке для внутреннего употребления. Спрашивается, зачем было возводить в секрет известную всему миру аварию? Ведь своевременный учет отрицательного опыта есть гарантия неповторения подобного в будущем. Но так было заведено. Отрицательная информация только для высшего руководства, а внешние этажи — урезанные сведения, не противоречащие официальной установке о полной безопасности АЭС. Трезвые голоса воспринимались как покушение на авторитет науки. Еще в 1974 году на общем годичном собрании Академии наук СССР академик Александров сказал, «Нас обвиняют, что атомная энергетика опасна и чревата радиоактивным загрязнением окружающей среды. А как же, товарищи, если случится ядерная война? Какое загрязнение тогда будет?» Удивительная логика, не правда ли? Правда, через 10 лет на партактиве Минэнерго СССР за год до Чернобыля Александров признал, нас, товарищи, еще Бог милует, что не произошла у нас Пенсильвания. Да-да. В предчувствии беды академику не откажешь. Оснований для предчувствий хватало. Мощности атомной энергетики невиданно возросли. Ажиотаж престижности был раздут до небес, а ответственность атомщиков, можно сказать, шла на убыль. Да и откуда ей было взяться ответственности, если на АЭС оказывается все так просто и безопасно? В те же примерно годы начал меняться кадровый корпус эксплуатационников АЭС при резко возросшем дефиците атомных операторов. Если раньше туда шли работать в основном энтузиасты атомной энергетики, глубоко полюбившие это дело, то теперь хлынул народ случайный. В первую голову привлекали не деньги, а престижность. Все вроде уже есть у человека. Заработал на другом поприще. Вот только еще не атомщик. И прочь с дороги специалисты. Уступай место у руководящего атомного пирога своякам и кумовьям. Ну да ладно, к этому еще вернемся. А теперь о Пенсильвании, предтече Чернобыля. Привожу выдержки из американского журнала Nuclear News от 6 апреля 1979 года. 28 марта 1979 года рано утром произошла крупная авария реакторного блока номер 2 мощностью 880 электрических мегаватт на АЭС Three Mile Island, расположенный в 20 километрах от города Гаррисберга, штат Пенсильвания, и принадлежавшей компании Metropolitan Edison. Блок номер 2 на АЭС Тримл Айленд